Мне было известно, в годы пребывания в Великобритании много раз встречался с писателем наш посол в этой стране, Иван Михайлович Майский. Поездка Уэллса в Москву, столь крупное событие в жизни Уэллса, при этом событие, определяющее самую суть отношений Уэллса к России, что она наверняка присутствовала в беседах Майского с англичанином. Мои творческие интересы не раз приводили меня к Ивану Михайловичу. Он хорошо знал предреволюционный Лондон, где жили в ту пору Чичерин и Литвинов, так же, как дипломатическую Москву первых лет революции. Я был уверен, что он поможет мне и теперь. Из тех бесед, которые у меня были прежде, я знал, что первая встреча Ивана Михайловича с Уэллсом относится к 1927 году, то есть поре, которая у Уэллса лежит как бы на полпути от его первой поездки в Советскую Россию ко второй. Из этого следовало, что Майский был знаком с Уэллсом, когда Россия и русские впечатления занимали особенно большое место в жизни писателя. Из этих первых рассказов Майского было известно, что он бывал в доме Уэллса в лондонском пригороде Данмоу, когда еще была жива первая жена писателя Кэтрин, так же, как Уэллс много раз бывал у Ивана Михайловича в посольстве. В те несколько лет, которые Майский отсутствовал в Великобритании, работая в Японии и Финляндии, личное общение заменили письма. Некоторые из писем, написанные микроскопическим почерком Уэллса, требующим не столько чтения, сколько расшифровки, по сей день хранятся в личном архиве Ивана Михайловича. В том случае, когда мои беседы с Майским носили деловой характер, я называл ему интересующий меня вопрос заранее, с тем, чтобы Иван Михайлович имел возможность его обдумать. Так было и на этот раз. Квартира Ивана Михайловича на улице Горького, маленькая комната, очень маленькая, немногим больше исповедальни. Как это подчас бывает у дипломатов, она отразила какую-то пору в жизни Майского, судя по всему, японскую. Миниатюрное коричневого дерева мебель с инкрустацией, пейзажи на вертикально висящих холстах, гобелены. Почти как у японцев, комната отдохновения, созерцательной мысли. Кстати, именно с этой комнаты у меня связаны рассказы Майского о встречах с Чичерином в его холостяцкой мансарде на Ист-Энд. И вот Уэллс. «Да, разумеется, я говорил с ним о его поездке в Россию и о встрече с Владимиром Ильичем», — заговорил Майский. «Первое, что меня интересовало, какие причины повлекли Уэллса в Россию? Что заставило Уэллса покинуть относительно благополучную в ту пору Англию и отправиться в объятую великим ненастьем разрухи и голода Россию? Да еще прихватить с собой сына?» Уэллс вспомнил при этом свой давний интерес к всемирному государству — которые он представлял себе, идеей которого он в свое время был так увлечен, что считал ее своей религией. По его мнению, первоосновой такого государства должен быть план, а движущей силой — всемирная интеллигенция, которую писатель представлял себе как своеобразную корпорацию инженеров, техников, врачей, администраторов, учителей, а также промышленников из числа наиболее образованных лиц, возглавляющих транспорт, а также банкиров и летчиков. Вам показалось необычным это сочетание банкиров и летчиков. Уэллсу это не казалось столь странным. Он полагал, что банкирам и летчикам в равной мере свойственно представление о нашей планете как едином целом. Никто так не пренебрегает границами, как они. Уэллс был уверен, что всемирное государство может быть создано в результате пропаганды, которую возьмут на себя все те, кто верит в эту идею и ей предан. Уэллс полагал, что сторонники всемирного государства должны быть своеобразными рыцарями этой идеи. Кстати, к последним словам он полушутя, полусерьезно обращался, когда говорил о своих сегодняшних и еще больше будущих единомышленниках. Он считал, что душевной чистоты и сплоченности этих людей должно быть достаточно, чтобы заставить капитулировать столь злую и агрессивную силу, как современный империализм. Разумеется, это была утопия. Как многие утопические идеи Уэллса, необычные, в чем-то заманчивые, но в конечном счете лишенные реальной основы, беспочвенные. Но вот что интересно было в этой утопии для нас. Когда Уэллс говорил о претворении своего идеала в жизнь, он должен был считаться с таким значительным фактором, как Советская Россия, и полагал, что именно она является предтечей всемирного государства, каким его видел в своих мечтах Уэллс. Плановое начало в самом существе советского государства, а потом партия, да, большевистская партия. Как это ни парадоксально для такого человека, как Уэллс, но его в высшей степени интересовало все, что относится к самой сути и характеру партии большевиков. Я пытался разобраться в этом, спрашивал себя, почему так? Писатель-утопист, сторонник фантастических проектов и партия большевиков. Видно, в сознании Уэллса представление о большевиках своеобразно преломилось, и он увидел в их лице рыцарей, борющихся за осуществление идеи всемирного государства. Он завидовал Ленину. Ему бы Уэллсу такую партию, он, пожалуй, бы осуществил идею всемирного государства. Поэтому он не переставал интересоваться, как Ленин вызвал к жизни такую партию. Уэллс был одним из тех немногих буржуазных интеллигентов, которые видели заслугу Ленина прежде всего в том, что он создал партию большевиков, а потом дал жизнь идее Октября, а не наоборот. Однако это не единственная причина, заставившая Уэллса покинуть родной остров и отправиться в Россию. Другая причина — его интерес к необычному. Такого еще земля не знала. Надо видеть это, своими глазами видеть. И Уэллс отправился в Россию. Главный итог его поездки — Ленин. Здесь необходимо разъяснение. Известно предвзятое отношение Уэллса к Марксу. Не зная Маркса, не дав себе труда познать принцип марксизма, Уэллс закоснел в неприязненном отношении к великому учителю, считая его начетчиком. Очевидно, какие-то черты Маркса, каким тот виделся Уэллсу, английский писатель сообщал Ленину, когда отправлялся в Кремль. Однако впечатление, произведенное живым Лениным, не имело ничего общего с примитивной схемой о человеке, которую выносил в своем сознании писатель. Уэллс был повержен, однако как мог защищался. «Мечтатель! Кремлевский мечтатель!» — воскликнул Уэллс, услышав рассказ Ильича о плане гидроэлектрификации России. Если вспомнить, какое ненастье голода и разрухи свирепствовало тогда в России, и насколько безрадостно было все, что видел Уэллс, то станет понятным вывод, к которому пришел писатель — кремлевский мечтатель. Однако к концу 20-х годов Уэллс стал сознавать свою неправоту, а после второй поездки в Советскую Россию, которая совпала с выполнением первой пятилетки, убедился достаточно, что был неправ. Но как своеобычно размышлял Уэллс в этом случае? Он полагал, что Маркс — начетчик, а вот Ленин — человек ума творческого. Уэллс говорил мне: «Вы называете это развитием марксизма, однако я назвал бы это по-иному. Если жизнь требовала, Ленин, оставаясь верным Марксову учению, шел на поиск, на эксперимент. Нет, не только вызвав к жизни план Гейлро, но еще более грандиозное новшество, как НЭП». Уэллс подчеркивал, что видит в Ленине человека революции, сутью которой всегда было творчество. А как встретила Уэллса, вернувшегося из России, официальная Великобритания? Верно ли, что откровения Уэллса явились для нее сюрпризом? По-моему, сюрпризом, хотя Уэллс отнюдь нам не льстил. Его атаковал в Daily Express Черчилль, атаковал со свойственной ему яростью. Не забывайте, это была осень 20-го года. Только что потерпело поражение английское вторжение в Россию, поражение, которое для Черчилля означало больше, чем неудачный исход знаменитой Дарданеллской операции, вызвавшей его уход с поста морского министра. И вдруг Уэллс выступает в защиту России и Ленина. Почтенный Тори взъярился. Надо отдать должное Уэллсу. Он ответил Черчиллю с завидной точностью и спокойствием, что Уэллсу удавалось не всегда. По словам Уэллса, сейчас же по возвращении из России он пошел к Керзану, к тому самому, чучело которого в отместку за антисоветизм наши комсомольцы позже сжигали на площадях.